Взирать на одного из сынов Бога-Императора значило лицезреть воплощение совершенства. Человеческим чувствам, даже при улучшенном в лабораториях восприятии Астартес, тяжело осознать то, что происходит. Аргел Тал целый месяц страдал от кошмаров, смятений и боли, после того, как впервые предстал перед Ларгаром, будучи застенчивым мальчиком, едва достигшим 11 лет. Наблюдавшие за юными рекрутами апотекарии Легиона были к этому готовы. Турион, апотекарий, который надзирал за имплантационными операциями Аргел Тала во время его созревания, объяснил мальчику этот феномен в одной из крошечных келий, которые во время обучения предоставляли всем послушникам Легиона. «Кошмары естественны и со временем утихнут. Твоему разуму нужно время, чтобы свыкнуться с увиденным». «Я не уверен в том, что видели мои глаза», — согласился Аргел Тал. «Ты видел Сына Божьего. Глаза и разум смертных не предназначены для созерцания подобного. Чтобы приспособиться, нужно время. Мне больно, когда я закрываю глаза, больно помнить его. Боль не будет вечной. Я хочу служить ему», — сказал 11-летний мальчик, который все еще дрожал от ночных видений. «Клянусь, я буду служить ему». Турион кивнул и начал говорить о многих смертельных испытаниях, которые предстоит преодолеть Аргел Талу, чтобы заслужить мантию Астартес. Но мальчик не слушал, во всяком случае не в то утро, когда первые лучи слабого солнца Колхиды падали через единственное окно кельи. Он и по сей день думал о Турионе. Апотекарий умер 40 лет назад, но он до сих пор хранил напоминание о той битве. Даже сейчас он не мог держать изогнутый сломанный нож чужака и не вспоминать перерезанное горло Туриона. На самом деле, поэтому он его и хранил, как память. Возможно, эта привычка выглядела зловещей, и капелланы часто укоряли за нее Аргел Тала. «Собирать оружие, которое убивало твоих братьев, признак нездорового ума». Аргел Тал поднял глаза. «Кровь взывает крови». Ларгар обратился к воителям, собравшимся на развороченной могиле монархии. «Кровь взывает крови». Аргел Тал, как и всегда, в присутствии своего отца, старался концентрировать свой взгляд на отдельных деталях, нежели взирать на все его величие. Глаза Ларгара, цвета снежно-серых зимних небес Колхиды, были подведены сурьмой, отчего еще ярче выделялись на фоне кожи примарха. Кожа, которая невооруженному глазу казалась золотой. Линзы шлема Аргел Тала полностью отфильтровывали окружающий мир до набора темно-серых тактических сводок, но не упускали ни единой детали. Капитан мог разглядеть тысячи отдельных колхидских глифов, которые были нанесены золотом на белоснежную плоть примарха. Некоторые говорили, что татуировки в виде клинописных текстов покрывают большую часть тела Ларгара. Они стекали по лицу Ларгара плотными идеальными линиями от бритой макушки до подбородка. И каждое предложение было пылкой молитвой, пророческой надеждой на будущее или призванием помощи высшей силы. Там, где регалии Ларгара скрывали его плоть, на позолоченных пластинах доспеха продолжались писания, которые вытравили на сверкающей поверхности кислотой. Но при всем своем величии 17-й примарх не выделял своего великолепия церемониальной экипировкой. При всей позолоте его доспех был украшен не больше комплектов Марк III, которые носили его капитаны. Приколотые к нагруднику и наплечникам свитки писаний и клятвы не прославляли деяния самого примарха, но говорили о его обетах отцу и готовности служить народу Империума. «Вот чем все обернулось», — заговорил примарх, чей голос никогда не был громче шепота, потому что этого было достаточно Ларгару. Он достигал ушей ближайших сынов и ясно раздавался в воксе для задних рядов. «Вот чем все обернулось, и мы еще вынуждены ждать от них объяснений, которые мы заслуживаем». Невозможно описать пылкую уверенность, которую излучал Ларгар. Его тонкие губы скривились. Примарх почти улыбался, словно охваченный страстью поэт, хотя стоял у могилы своего величайшего достижения. Как будто не желавшие держать оружие золотые кулаки, закованные в латные перчатки, сжимали Крозиус размером с воителя Астартес. Единственным, в чем примарх отдал дань великолепию, был иллюминариум. Древко цвета изысканной слоновой кости было укреплено рукоятью из черного золота. Навершие представляло собой сферу из адамантия, черненого руками владыки-кузницы и украшенного рунами из тончайших листов серебра. Равномерно распределенные шипы длиной с предплечья человека выступали наружу, что придавало булаве ауру жестокости, почти неуместную для философского изыскателя, который нес иллюминариум среди звезд. Несмотря на показное великолепие и колоссальное мастерство, с которым он был создан, Крозиус Ларгара был полнейшей безвкусицей. Его носитель предал пламени целые миры, и каждый капеллан легиона несущих слова нес уменьшенную копию иллюминариума. Никто из сынов Ларгара, даже тех, кто провел годы вдали от примарха, не был слепым к беспокойству отца. Примарх косился на севшие громовые ястребы ультрадесанта, ожидая любых признаков начала высадки. Вокруг задумчивой улыбки были слабые намеки на черную щетину, нечто, чего Аргел Тал никогда не замечал за дотошным примархом. Ларгар отвернулся от своих сыновей и взглянул прямо на приземлившиеся неподвижные ударно-штурмовые корабли. Его шепот донесся до всего легиона. «Желиман, брат мой по крови, если не по духу, приди и ответь за свое безумие». С театральной синхронностью начали опускаться рампы громовых ястребов. Когда ультрадесантники наконец-то показали себя, легион в последний раз услышал шепот своего отца. «Несущее слово!» — он прошептал предупреждение голосом. Голосом, мягким, как шуршание змеиной кожи по шелку. «Будьте начеку и следите за любыми признаками предательства».